Приобретение билетов прошло не безболезненно. Карелло давно не бывал на популярных спектаклях и ничего не знал о текущих ценах. Когда женщина в кассе положила перед ним белый конвертик, из которого торчали желтые билетики, ему почудилось, что он углядел цену на одном из них, но все же решил, что ошибся. Однако женщина опровергла его сомнением. «С вас $80, сэр», — сказала она. Карелло моргнул, как ошарашенный. «80 разделить на 2 — это $40 за одно место». «Будете платить чеком или наличными?» — спросила женщина. Карелло не носил с собой никакой кредитной карточки. Он вообще не знал ни одного полицейского с кредитными карточками. На минуту его охватила паника. Было ли у него в бумажнике $80? Оказалось, что в бумажнике лежало $92. Это означало, что нужно позвонить домой и попросить Тедди взять с собой немного денег на вечер. Он неохотно расставался с наличными. Хотелось надеяться, что спектакль будет незаурядный. Он пошел к телефону-автомату в холле. Фанни, экономка Кареллы, сняла трубку после 4-го гудка. «Квартира Кареллы», — сказала она. «Фанни, привет, это я», — сказал он. «Пожалуйста, передай кое-что Тедди. Во-первых, скажи ей, что у меня 2 билета на шоу под названием «Жирная задница». И я подумал, что мы можем пообедать в городе перед шоу. Я встречу ее в 6:30 в ресторанчике под названием «О'Мэлли». Она знает его, мы бывали там раньше. Скажи ей еще, чтобы взяла побольше денег, у меня кончились». «Сколько ей взять денег?» — спросила Фанни. «Чтобы хватило на обед». «Я планировала сделать свиные отбивные», — сказала Фанни. «Извини», — сказал он, — «это неожиданное мероприятие». «Хм», — сказала Фанни. Он представил себе, как она стоит с трубкой в руке в гостиной. Фанни Ноулс было за 50. Она говорила с ирландским выговором, волосы у нее были голубые. Она носила пенсне, весила около 150 фунтов и вела хозяйство в доме Кареллы железной рукой, начиная с того дня, когда она явилась сюда в качестве временного подарка от отца Тедди 10 лет назад. Фанни была профессиональной медсестрой, и первоначально ее взяли в семью только на месяц, чтобы освободить Тедди, пока она не сможет сама справляться с крошками-близнецами. Фанни по своей инициативе предложила остаться дольше и получать от них жалования, которые они могут себе позволить выплачивать ей. Она сказала, что больше не желает измерять температуру у умирающих стариков. И вот она осталась жить с ними. Ее молчание в телефонной трубке было угрожающим. «Фанни, извини, пожалуйста», — сказал он. «Это как бы деловой поход в театр». «А что мне делать с дюжиной свиных отбивных?» «Сделай косуле», — сказал он. «Что еще за косуле?» — спросила она с возмущением. «Это своего рода рагу, посмотри в поваренной книге», — сказал он. «Ты передашь Тедди мою просьбу?» «Когда она придет домой», — сказала Фанни, — «то есть с минуты на минуту. Ей придется бежать, сломя голову, чтобы успеть на встречу с тобой в центре города в 6:30. «Ну так как, передашь ей?» «Передам», — сказала Фанни и повесила трубку. Он тоже повесил трубку на рычаг, вышел из театра, нашел дорожку, которая вела к служебному входу, подошел и постучал. Ему открыл старик и уставился на него. «Билетная касса с передней стороны», — сказал он. Карелло показал ему значок и удостоверение. «Я пришел за списком». «Каким списком?» «Всех сотрудников». «Ах, да, мистер Картер звонил мне. Заходите. У меня здесь есть список на доске объявлений, но отдать его я не могу. Он у меня только один». Карелло подошел к списку, который висел на стене рядом с телефоном, и посмотрел на него. 4 машинописные страницы. Он взглянул на часы. «Хорошо», — сказал он, — «А если я заберу его и сделаю ксерокс?» «Нельзя», — сказал старик. «У меня он только один». «Я надеялся». «А как нам связаться с актером, если он не явился за полчаса до начала спектакля? Как тогда мы будем вызывать запасную танцовщицу, если основная заболела или с ней что-то случилось? Этот список должен постоянно быть здесь, именно там, где он находится». Старик помолчал. «Хотите совет?» Карелла вздохнул, сел на высокий табурет у настенного телефона и начал переписывать список в свой блокнот. Прачечное самообслуживание находилось на углу Калвер-авеню и 10-й улицы. В этом квартале на протяжении многих лет жили исключительно ирландцы, но теперь сюда пришли также черные и пуэрториканцы. Итак, различные народы плавились и переплавлялись, смешивались, как и в других точках нашего города. Однако жители этого района не верили в горнило Америки. Они считали горнило пустой болтовнёй. Пусть они ходили в одни и те же супермаркеты и магазины готового платья. Пусть они заправлялись на одних и тех же бензоколонках и ездили в том же метро. Пусть они носили одежду в одни и те же прачечные самообслуживания. Пусть они ели гамбургеры в одних и тех же закусочных. Но когда доходило до общения, ирландцы общались с ирландцами, черные дружили с черными, а пуэрториканцы встречались с пуэрториканцами. Хватит с нас этой болтовни про братство народов. Эйлин Берг с ее кожей цвета персиков со сливками, рыжими волосами и зелеными глазами могла бы сойти за девушку с иберийскими корнями. Именно на это они и надеялись. Если трусоватый бандит, как остроумно прозвали его ребята из 87-го участка, ворвется в прачечную самообслуживание со своим магнумом калибра 0357, увидит Эйлин и поймет, что она из полиции, то в ее груди он проделает дыру, в которую сможет пролететь бильярдный шар. Нет, Эйлин Берг не хотела превращаться в мертвую героиню. Эйлин Берг хотела стать первой женщиной, начальником розыска в городе, но не через свой труп. Для сегодняшней работы она была одета несколько более скромно, чем если бы вышла на уличную прогулку в качестве приманки для насильника. Ее рыжие волосы были стянуты резинкой на макушке и прикрыты бурым платком, завязанным под подбородком. Платок скрывал ее золотые серьги, которые она считала счастливыми амулетами. На ней было пальто под цвет платка, коричневые гольфы до колен, коричневые резиновые сапожки. Она сидела на желтом пластиковом стуле в очень холодной прачечной и смотрела, как ее грязное белье и довольно грязное белье, которое ей выдали в 87-м участке, крутилось в стиральной машине. Над входом в прачечную то и дело вспыхивала неоновая вывеска. Оранжевая надпись «Прачечная» сменялась на зеленую «Самообслуживанием». В приоткрытой сумке на коленях под салфетками «Клинекс» лежал специальный пистолет калибра 0.38. Менеджер прачечной не знал, что Эйлин из полиции. Менеджер прачечной работал всегда в вечернюю смену. Он приходил в 4 и уходил в полночь. Он запирал дверь и отправлялся домой. Каждое утро хозяин прачечной приходил отпирать стиральные машины, высыпал монетки в большой серый мешок и отвозил его в банк. В этом состояла работа хозяина. Он извлекал монеты из стиральных машин. У хозяина было 37 прачечных самообслуживания по городу, и он жил в очень хорошем районе Маджеста. Он не забирал деньги из стиральных машин при закрытии, так как считал, что это опасно. Да так оно и было на самом деле. Он считал, что пусть лучше его 37 ночных менеджеров по городу просто запрут двери, включат сигнализацию и идут домой. В этом состояла их работа, этих ночных менеджеров. Другие их обязанности включали размен мелочи для дам, которые приносили грязную одежду, вызов технической службы, если происходила поломка. Они также должны были следить, чтобы не крали дешевую пластиковую мебель из разных прачечных. Впрочем, о мебели хозяин не слишком беспокоился, так как мебелью его снабжал кузен. Бывало, хозяину приходило в голову, что у каждого менеджера есть ключ от сигнализации, и если все 37 менеджеров сговорятся с одним взломщиком, то они откроют прачечные, взломают стиральные машины. И что дальше? Да ничего страшного. Кроме того, ему приятно было считать всех своих менеджеров чистыми и непорочными. Детектив Хэл Уиллис знал, что ночной менеджер в прачечной на углу 10-й и Калвер был чист и непорочен. Тот не догадывался, что Эйлин Берг из полиции. Он также не догадывался, что Хэл Уиллис, сидящий в неприметном зеленом торнадо напротив соседнего бара, тоже полицейский. На самом деле ночной менеджер даже представить себе не мог, что 87-й участок избрал его милое заведение для засады, исходя из предположения, что трусоватый бандит придет сюда в этот вечер. На протяжении последних 3 недель трусоватый бандит грабил прачечные, расположенные по обе стороны авеню Калвер, постепенно продвигаясь все ближе и ближе к деловому центру. Прачечная, которую он грабил 3 дня назад, находилась на южной стороне авеню. Прачечная, в которой сегодня была устроена засада, находилась на 8 кварталов ближе к деловому центру города, на северной стороне авеню. Трусоватый бандит не был мелким воришкой. За 2 месяца, в течение которых он орудовал на авеню Калвер, вначале на соседнем участке, затем, продвинувшись на территорию 87-го, он награбил, как следовало из заявлений женщин, ставших его жертвами, $600 наличными, 12 обручальных колец, 4 золотых медальона, золотое кольцо с бриллиантом в 1 карат и 22 пары трусиков. Эти трусики он вынимал из сумок с бельем. Он требовал, чтобы несчастные женщины, оказавшись в прачечной, снимали эти трусики с себя, отсюда прозвище «трусоватый», и отдавали ему. Женщины охотно повиновались. Для убедительности он размахивал магнумом калибра 0.357. Пока еще ни одна не была изнасилована. И физически никто не пострадал. Пока. И пусть в этих ограблениях был некий черный юмор, представьте себе грабителя, который уносит домой трусики своих жертв. Никакого юмора не было в убойном силе магнума. Сидя в машине напротив бара, Уиллис очень хорошо представлял себе калибр ствола, который носил с собой трусоватый. Сидя в прачечной между пуэрториканкой слева и толстой негритянкой справа, Эйлин Берг еще более отчетливо представляла себе разрушительную силу этого оружия. Она посмотрела на настенные часы. Было только 10:45, а прачечная закроется не раньше полуночи. Узенькая закладка, вложенная в программку, извещала зрителей, что некто по имени Алисон Грир заменит Салли Андерсон в этот вечер. Но ни у кого из танцовщиц в шоу не было характерных ролей. Все они выглядели очень похожими друг на друга, за исключением 2 черненьких девушек, которые на самом деле тоже были очень похожи друг на друга, и Тины Вонг, которая не была похожа ни на кого в труппе, кроме себя самой. Блондинки были неотличимы одна от другой. Они были высокие, с длинными ногами и, пожалуй, излишне грудастые для танцовщиц. У них у всех были ослепительные улыбки. Они все были облачены в костюмы, которые делали их еще более похожими друг на друга, с высокими вырезами на бедрах и живописными лохмотьями, болтающимися вокруг их потрясающих ног. В таком одеянии, по мнению авторов, какая-нибудь глупая молоденькая южанка могла появиться посреди болота. Именно на болоте и происходило действие жирной задницы. Именно такими южанками и должны были быть танцовщицы. Декорации изображали на сцене самое настоящее болото, а над ним туман и огромные деревья, с которых что-то капало на осклизлые валуны. Карелла приготовился к худшему. Он повернулся направо к Тедди. Она обернулась к нему. Вот перед ними еще один пример того, как журналисты расхваливают до небес очередное заурядное шоу, чтобы угодить инвесторам. Тедди Карелла была глухонемая. Она часто испытывала трудности в театре. Разумеется, она не слышала, что говорили актеры. И обыкновенно они с Кареллой сидели слишком далеко, чтобы читать по губам. С годами они выработали следующую технику. Он держал руки на уровне груди, чтобы не мешать сидящим сзади, и знаками передавал ей диалоги актеров. Она же при этом переводила глаза со сцены на его руки и обратно. Как правило, мюзикл был легче для ее восприятия. Певец обычно поворачивался лицом к залу. Движения его губ были отчетливее, чем при простой речи. Но всего предпочтительнее для нее был балет. И сегодня она была счастлива, когда не прошло и 10 секунд после того, как поднялся занавес над зловещим болотом. Вся сцена наполнилась прыжками, курбетами, кружением, верчением, клокочущими энергией танцовщицами, которые буквально спрыгивали с верхушек деревьев и превращали это покрытое туманом болото в самое сочное, сексуальное и ослепительное представление, какое Тедди когда-либо видела в жизни. Очарованная, она сидела рядом с Кареллой на протяжении 10 минут, затаив дыхание, сжимая его руку, следя за развитием действия. Когда вступительная часть закончилась, зрители разразились аплодисментами. Он приготовил руки для перевода, который, как ему казалось, потребуется по мере развития действия. Но Тедди нетерпеливо отмахнулась. Она понимала все, что происходило, и могла читать по губам, потому что они сидели в середине 6-го ряда. Она задала несколько вопросов во время паузы. На ней было черное вязаное платье с простой камеей на груди, черные кожаные сапоги, золотой браслет на запястье. Длинные черные волосы она собрала на затылке и закрепила золотой заколкой. За исключением помады, туши и теней для глаз, она была не накрашена. Да ей краска и не была нужна. Она была одной из самых красивых женщин, которых он встречал в жизни. Он смотрел на ее руки, смотрел, как меняется выражение ее лица. Тедди хотела знать, правильно ли она поняла, что между охотником с капканом и контрабандисткой когда-то был роман, и сейчас они встречались впервые с того времени. Нет? Тогда почему они обнимались и целовались? Карелла объяснил, отвечая вслух, чтобы она могла читать по губам, помогая руками. И среди публики всегда попадались восхищенные наблюдатели. «Ну давай, взгляни, Чарли, как тот человек разговаривает с немой». И она читала по его губам и по рукам, и затем показывала ему знаками, мол, они слишком любвеобильны для кузенов. И тогда он объяснял, что они только троюродные брат и сестра. А она показывала ему знаками. Неужели в этом случае закон допускает кровосмешение? Через 45 минут после начала 2-го акта Карелла посмотрел на часы. Он почувствовал, что представление приближается к концу, а он не хотел, чтобы оно кончалось, и ему было слишком приятно. Эйлин Берг великолепно проводила время, сидя перед стиральной машиной и наблюдая за вращением белья. Ночной менеджер решил, что она слегка сдвинутая. Впрочем, все в этом городе немного со сдвигом. Она уже в 5-й раз запустила в машину один и тот же набор одежды. И каждый раз она сидела и наблюдала в окошко стиральной машины, как крутится одежда. Ночной менеджер не заметил, что время от времени она поглядывала на входную дверь или глядела в окно, когда подъезжал автомобиль. У одной из стиральных машин находилась женщина с ребенком, сидящим у нее на спине в рюкзачке. Она загружала машину новой порцией белья. На взгляд Эйлин ей было лет 20. Это была стройная, привлекательная голубоглазая блондинка. Она непрестанно бормотала что-то ласковое дремлющему ребенку. Другая женщина сидела на желтом пластиковом стуле рядом с Эйлин и читала журнал. Это была плотная негритянка, примерно 40 лет. На ней был вязаный свитер поверх синих джинсов, а на ногах — галоши. То и дело она переворачивала страницу, поглядывала на стирку, потом опять переворачивала страницу. В прачечную вошла третья женщина, беспокойно огляделась, с облегчением увидела, что полно свободных машин, выбежала из прачечной и через минуту появилась с огромным тюком грязной одежды, наверное, на целый полк русских. Она попросила менеджера разменять ей пятерку. У него на поясе висела железная коробочка с рассортированной мелочью. Он отделил монетки большим пальцем, щелкая ими, как трамвайный кондуктор. Эйлин наблюдала за ним, как он пошел к сейфу, который был привинчен к полу, и бросил купюру в щель сверху. Объявление на стене предупреждало потенциального грабителя. Менеджер не знает цифровой комбинации сейфа. Менеджер не обменивает купюры крупнее $5. «Интересно», — подумала Эйлин, — «что делает менеджер, когда кончаются монетки? Идет в соседний бар за мелочью? А у бармена тоже на поясе висит такая коробочка с мелочью?» «Интересно», — подумала Эйлин, — «какого черта я думаю о всяких глупостях?» А потом ей подумалось, встретит ли она когда-нибудь человека, который будет думать о том же, о чем думает она. Как раз в эту минуту в прачечную вошел трусоватый бандит. Эйлин узнала его сразу по портрету, составленному в полиции. Портрет ей показывал Уиллис в комнате детективов. Преступник был белым человеком, худощавым, невысокого роста, в светло-зеленом пальто, вязаной шапочке, темно-коричневых широких вельветовых брюках и замшевых сапогах. У него были бегающие карие глаза, тонкий нос и узенькие усики. Правую бровь пересекал шрам. Когда он вошел, над дверью тренькнул колокольчик. Он протянул назад левую руку, чтобы закрыть за собой дверь, и Эйлин сразу сунула руку в сумку. Она охватила ладонью ручку пистолета калибра 0.38, а вошедший вытащил правую руку из кармана. Магнум всегда кажется огромным. Но если его обладатель низенький и худенький, то пистолет производит впечатление громадного артиллерийского орудия. Рука преступника дрожала. Эйлин посмотрела на Магнум, посмотрела в глаза преступнику и сжала рукоять пистолета в сумке. Если она вытащит пистолет сейчас, то у нее будет только 3 шанса из 10 обезвредить преступника раньше, чем он выпустит серию пуль, каждая из которых может оторвать голову. Помимо нее и грабителя, в прачечной было еще 5 человек, из них 3 женщины и 1 ребенок. Ее рука замерла на ручке пистолета. «Спокойно, спокойно», — произнес грабитель высоким голоском, почти как у девочки. «Все остаются на месте, и никто не пострадает». Глаза его бегали по сторонам. Рука дрожала. Вдруг он хихикнул. Хихиканье испугало Эйлин больше, чем пистолет в его руке. Хихиканье было пронзительным и нервным. Так мог хихикать только человек со сдвигом. От этого у нее по спине пробежал холодок. Ее ладонь на ручке специального пистолета тотчас вспотела. «Мне нужны только ваши деньги, все ваши деньги», — сказал грабитель. «И ваши...» «Я не знаю цифровой комбинации сейфа», — сказал менеджер. «Тебя никто не спрашивал», — воскликнул грабитель. «Просто заткнись, понял?» «Да, сэр», — сказал менеджер. «Ты меня понял?» «Да, сэр». «Я разговариваю с дамами, а не с тобой, понял?» «Да, сэр». «И заткнись». «Да, сэр». «Ты!» — воскликнул грабитель и повернулся к женщине с ребенком на спине, вскидывая на нее пистолет, двигаясь зигзагами, почти танцуя на полу прачечной, поворачиваясь туда-сюда, словно на сцене перед зрителями. Каждый раз, когда он поворачивался, женщина с ребенком на спине поворачивалась вместе с ним, чтобы быть против него лицом, тем самым загораживая собой ребенка. «Она не знает», — подумала Эйлин, — «что пуля магнума прошибет насквозь и ее, и ребенка, да и стену позади в придачу». «Давай деньги», — сказал грабитель. «Быстрее! Кольца! Давай кольца тоже!» «Только не стреляйте», — сказала женщина. «Заткнись! Снимай трусики!» «Что?» «Снимай трусики! Отдай их мне!» Женщина уставилась на него. «Ты оглохла?» — спросил он и, пританцовывая, направился к ней. Он ткнул в нее пистолетом. Женщина уже держала пачку долларов в одной руке, обручальное кольцо в другой. Она стояла в неуверенности. Она слышала, что он хотел получить ее трусики, но она не знала, что она должна была отдать ему раньше — деньги или трусики. «Давай быстрей», — сказал он. «Снимай их, быстрей!» Женщина быстро отдала ему деньги, кольцо, подняла юбку и спустила трусики. Они упали на пол. Она переступила через них, подняла и передала ему, и быстро отошла подальше, пока он запихивал их в карман. «Все вы!» — сказал он, и его голос прозвучал еще выше. «Все снимайте трусики! Отдавайте мне деньги! Отдавайте кольца!» «И трусики! Снимайте! И быстрее!» Негритянка, которая сидела на стуле рядом с Эйлин, уставилась на грабителя так, словно это был злой джин, что вдруг выпрыгнул из бутылки. Широко раскрыв глаза, она следила за всеми его движениями, словно не верила тому, что видела. И, не веря своим глазам, покачивала головой. «Ты!» — сказал он, приблизившись к ней в своем танце. «Давай сюда ожерелье, быстрее!» «Это просто дешевое украшение для платья», — спокойно сказала женщина. «Давай деньги!» «У меня только $1.25 мелочью», — ответила женщина. «Давай сюда!» — сказал он и протянул левую руку. Женщина покопалась в сумке и вытащила кошелек. Не обращая внимания на грабителя, не обращая внимания на пистолет в непосредственной близости от ее лица, она расстегнула кошелек, сунула в него руку и стала извлекать монетку за монеткой, перекладывая их из правой руки на ладонь левой. 3 монетки по 25 центов и 5 по 10. Затем она зажала их в кулаке, поднесла к его руке и высыпала на ладонь грабителя. «Теперь трусы», — сказал он. «Нет, сэр». «Снимай трусы», — сказал он. «Не стану», — сказала женщина. «Что?» «Не стану. Для меня это не просто поднять юбку, как для той дамы с ребенком, сэр. Мне для начала придется снять галоши, затем джинсы. И я не понимаю, как я буду стоять голой перед 2 мужчинами, которых я никогда в жизни раньше не видела. Нет, сэр». Грабитель помахал пистолетом. «Делай, что тебе сказано», — произнес он. «Нет, сэр», — сказала женщина. Эйлин напряглась. Она подумала, не пора ли ей действовать. В свое время в полицейской академии ее учили, что плохая ситуация может изменяться только в худшую сторону. Это правило она всегда помнила и потому не раз оставалась в живых за годы работы в полиции. Но сегодня она почему-то пренебрегла этим правилом, когда в прачечную вошел этот сукин сын и вытащил из кармана пистолет. Плохая ситуация может изменяться только в худшую сторону. Действовать надо прямо сейчас. Вытащить деньги или объявить, что денег нет, но прямо сейчас. И еще она подумала, станет ли он поворачиваться с пистолетом в ее сторону, если она вынет из сумки свое оружие или он вместо этого будет стрелять по черной женщине, которая готова была получить пулю, но не снимать джинсы и трусики. Надо действовать, хватит думать. Но что, если ребенок будет убит? Ей пришло в голову, что осталась небольшая вероятность победы негритянки над грабителем. Не исключено, что она обратит в бегство трусоватого охотника за нижним бельем, что он выбежит и попадет прямо в объятия детектива Хэла Уиллиса. Кстати говоря, где ты, Хэл Уиллис? Ведь было бы неплохо, если бы ты вошел следом за трусоватым. Тогда бы у нас был перевес. Два пистолета против одного. Хорошие парни против плохих парней. Где ты, черт возьми? Вооруженный бандит сильно дрожал. Внутренняя борьба была такой напряженной, что казалось, она разорвет его на куски, и тогда от него останется кучка трухи да огромный пистолет. Вдруг ее осенило. Этот трусоватый просто фетишист, насильник дамского белья. Мысль эта ослепила ее своей ясностью. Теперь она знала, почему он бегал по городу и грабил прачечные. Он грабил прачечные, потому что в прачечных находились женщины, и он хотел видеть, как эти женщины раздеваются. Целью ограбления не были ни деньги, ни ювелирные украшения. Трусоватый бандит охотился только за трусиками. Кольца, браслеты, деньги были его прикрытием, дымовой завесой, за которой скрывалось его истинное желание. Он хотел вдыхать женские запахи добычи. Вероятно, у него трусиками набит гараж. Этот человек был насильником дамского белья. А с насильниками ей приходилось сталкиваться на работе достаточно часто, и она знала, как вести себя с ними. С другой стороны, в таких случаях она оказывалась с насильником один на один в пустынном парке, когда на карту была поставлена только ее собственная жизнь. «Надо действовать», — решила она, — «прямо сейчас». «Эй, ты!» — резко сказала она. Грабитель обернулся к ней. Вместе с ним повернулся и пистолет. «Забирай мои», — сказала она. «Что?» — спросил он. «Оставь ее в покое. Забирай мои трусики». «Что?» «Протяни руку под юбку», — прошептала она. «Сорви мои трусики». На минуту ей показалось, что она сделала непоправимую ошибку. Его лицо исказилось словно от гнева, и пистолет в руке затрясся еще сильнее. «О, Господи!» — подумала она. «Я помогла ему увидеть самого себя. Пистолет у него как член, и он сейчас разрядит его мне в лицо». Но потом выражение его лица странно изменилось. На губах появилась таинственная улыбка. Глаза заблестели знанием общей тайны, их общим секретом. Он опустил пистолет и подошел вплотную. «Полиция!» — крикнула она и в ту же минуту выхватила из сумки пистолет 38-го калибра, прижала дуло к его шее и тихо сказала, так чтобы никто больше не слышал: «Не смей думать об этом, а то пристрелю». Она потом не раз вспоминала, как крикнула полиция и как в одну секунду уничтожила их общую тайну. И она часто спрашивала себя впоследствии, не разоружила ли она его тогда способом чрезмерно жестоким и несправедливым. Она защелкнула наручники на запястьях преступника и наклонилась за магнумом. Трусоватый бандит уронил его на пол. Глава 6. Карелла не мог заснуть. Он думал о том, что в театре работало слишком много людей. Даже если лейтенант даст ему в помощь еще одного человека, то и тогда потребуется минимум неделя, чтобы допросить всех, кто занят в этом шоу. На смерть Пака Лопеса никто не обратил внимания. А вот гибель молодой Андерсон была отмечена в дневной газете, и возмущенные журналисты требовали найти и обезвредить маньяка, совершившего преступление. Газетчики не знали, да и Карелла не собирался им рассказывать, что некто Пако Лопес был убит из того же ствола. Журналистам бы очень понравилось обсасывать вероятную романтическую связь. Такая вероятность приходила на ум и Карелле между молоденькой танцовщицей и пуэрториканцем, торговцем наркотиками. Такая история дала бы обильную пищу для новостей по телевидению. Тележурналисты запрыгали бы от радости. В конце концов, в шоу были две танцовщицы-пуэрториканки. Но не обязательно пуэрториканки. Карелла только спросил, были ли латиносы в шоу. И Тина Вонг сказала, что были две девушки. А это могли быть кто угодно. Пуэрториканки, кубинки, доминиканки, колумбийки. Только назови, в городе найдутся любые. И обе лесбиянки. Карелла подумал, хотя бы одна из них имела отношение к нюхательному порошку. И еще он подумал, не знала ли одна из них Пако Лопеса. В шоу было занято 114 человек, из них один или несколько человек могли быть связующим звеном между Салли Андерсон и Пако Лопесом. Если вообще между ними была какая-то связь, помимо ствола 38-го калибра, выстрелами из которого были убиты оба. «Давайте все-таки представим себе, что это был не псих», — думал Карелла. «Давайте будем думать о разумном убийце, который укокошил этих двоих, имея на то очень разумную причину». Он лежал, уставившись в потолок. «Слишком много людей занято в шоу», — ворчал он. Уиллис пытался объяснить, почему он не заметил трусоватого бандита, когда тот вошел в прачечную. Они послали за пиццей и теперь сидели в относительной тишине комнаты детективов, смакуя горячее блюдо с анчоусами и красным перцем, прихлебывая ужасный колумбийский кофе, который сварил Мискало. Детектив Берт Клинк сидел вместе с ними, но почти не ел и больше помалкивал. Эллин помнила его волчий аппетит и поэтому решила, что он сейчас на диете. Да и на вид он словно похудел. С их последней встречи прошло несколько лет. Он казался изможденным, бледным и, пожалуй, каким-то неприбранным. Его гладкие светлые волосы торчали пучками над воротником сорочки и над ушами. Воротник казался потертым, костюм неглаженным, а на галстуке были пятна. Эллин решила, что он пришел с наблюдательного поста. Может быть, он намеренно выглядел потрепанным и усталым. Может быть, тени под глазами также были частью роли, которую он играл на улице. В таком случае он заслужил не просто похвалу, а даже премию от полицейской академии. «По правде говоря, словно оправдываясь, — говорил Уиллис, — я решил, что наш человек не появится, потому что в других случаях он совершал ограбления обыкновенно между 10 и 10:30. А было почти 11, когда этот парень выбежал из бара». «Постой», — сказала Эйлин, — «какой парень?» «Выбежал из дверей соседнего бара», — сказал Уиллис. «Берт, не хочешь немного этого?» «Спасибо», — сказал Клинк и отрицательно покачал головой. «И кричит: полиция, полиция!» — продолжал Уиллис. «Когда это было?» — спросила Эйлин. «Я сказал, незадолго до 11:00», — произнес Уиллис. «Даже несмотря на это, если бы я считал, что трусоватый в конце концов появится, я бы не стал отвлекаться, предоставил бы другим полицейским разбираться, что происходит в баре. Но на самом деле, Эйлин, я считал, что сегодня он уже не придет». «И ты пошел в бар?» «Нет, то есть да, но не сразу, нет. Я вышел из машины, спросил того парня, в чем дело. А он говорит: не видели ли вы где-нибудь поблизости полицейского, а то тут в баре кто-то с ножом. Я сказал ему, что я полицейский. И он говорит: надо зайти и отобрать нож, пока никто не пострадал». «Ну и ты, естественно, пошел», — — сказала Эйлин и подмигнула Клингу. Клинг не стал подмигивать в ответ. Клинг взял чашку кофе и отпил. Казалось, он не слушает Уиллиса. Он был словно во сне. Эйлин даже подумала, с ним что-то не так. «Нет, я еще немного подумал», — сказал Уиллис. «Иначе я тотчас бросился бы в бар, конечно». «Конечно», — сказала Эйлин. «И разоружил бы парня. Кстати, он оказался женщиной. Но при этом я беспокоился о тебе. Как ты там одна в прачечной? Как ты справишься с ним, если мистер Панталон все-таки явится?» «А мистер Панталон!» — воскликнула Эйлин и рассмеялась. У нее было отличное настроение после задержания преступника, и ей хотелось, чтобы Клинг не сидел как дохлятина, а принял участие в их маленьком празднике. «Итак, я посмотрел в окно», — сказал Уиллис. «Бара?» «Нет, прачечной, и вижу все спокойно. Ты сидишь рядом с женщиной, которая читает журнал. Другая женщина втаскивает в прачечную 7 тонн белья. Я решил, что в ближайшие 2-3 минуты ты будешь в безопасности. А я тем временем загляну в бар, улажу это дело с ножом. Главное, я считал, что трусоватый уже не появится. Итак, я вхожу в бар, а там такая дама в очках, волосы у нее зачесаны наверх, хорошо одетая, из среднего класса. Рядом лежит дипломат. В общем, выглядит как юрист или бухгалтер, которая зашла в бар пропустить стаканчик по дороге домой. Только в руке у нее здоровенный кнопочный нож, и она размахивает им перед собой, аж воздух свистит. Во-первых, удивительно, что с ножом дама. Во-вторых, странно, что балуется она с игрушкой, которая не является типичным дамским оружием. «Ну и, конечно, у меня нет желания получить ножевое ранение», — сказал Уиллис. «Конечно», — согласилась Эйлин. «Конечно», — сказал Уиллис. «Тут мне приходит в голову, что не худо бы проверить, как твои дела, не появился ли трусоватый. Но в бар обратно возвращается тот парень, что кричал на улице: «Полиция! Полиция!» И говорит той психованной даме со стилетом: «Я предупреждал тебя, Грейс, этот человек из полиции. И отсюда следует, что мне придется поддерживать закон и порядок, хотя настроения такого у меня совсем нет». «И что же ты делал дальше?» — спросила Эйлин. Она действительно заинтересовалась. Ей никогда не приходилось сталкиваться с женщиной, у которой в руках было бы опасное оружие. Эйлин специализировалась по мужчинам. Обыкновенно она направляла пистолет насильнику в пах. Сегодня она приставила дуло к шее, в самую ложбинку под кадыком. Ствол оставил там ссадину. Она заметила эту ссадину, когда надевала наручники. Но как отобрать нож у агрессивной женщины? Ее ведь не испугаешь угрозой выстрелить в пах. Я подошел к ней и сказал: «Грейс, у вас отличный ножик. Дайте его мне, пожалуйста». «Это была ошибка», — сказала Эйлин. «Она ведь могла на самом деле пырнуть». «Но не пырнула», — сказал Уиллис. «Вместо этого она повернулась к тому парню, который выбежал из бара, который кричал: «Полиция!» «Да», — и сказала: «Гарри, или как его звали, зачем ты меня обманываешь?» Разрыдалась, и нож отдала не мне, а бармену, и Гарри обнял ее. «Извините», — сказал Клинк, встал и вышел из комнаты детективов. «О, Господи!» — сказал Уиллис. «Что такое?» — спросила Эйлин. «Я забыл», — сказал Уиллис. «Он, наверное, думает, что я рассказал эту историю нарочно. Я, пожалуй, пойду поговорю с ним. Извините, Эйлин, прости». «Конечно», — удивленно сказала она, провожая глазами Уиллиса. Она чего-то не понимала в мужчинах, с которыми работала бок о бок. Никогда. Она взяла еще кусочек пиццы, холодный. Жаль, что ей так и не удалось рассказать о своем мужестве, решительности и ловкости в прачечной. И всегда, когда он не мог заснуть, Карелла думал о Клинге. Пытался представить себе, что Клинг делает в эту минуту. И чтобы выбросить Клинга из головы, он снова принимался думать о расследовании любого дела. Он всегда работал над каким-нибудь делом, которое медленно сводило его с ума. И когда он не мог найти ниточку, ведущую к раскрытию преступления, изучая и анализируя его со всех сторон, когда он бесплодно бился над очередной загадкой, то принимался опять думать о Клинге, надеяться, что тот не станет, как говорили в 87-м участке, грызть свое табельное оружие. Такую вероятность исключать не следовало. Карелла работал вторым детективом уже несколько лет, когда познакомился с Клингом. Если точнее, то до этого у них было шапочное знакомство. В ту пору Клинг работал патрульным. Когда Клинг получил повышение до детектива, самого младшего в команде, Карелла сразу проникся к нему симпатией. Клинг обладал такой внутренней порядочностью, которая сразу располагала к себе людей, и в его присутствии они рассказывали то, что другому полицейскому не рассказали бы. Работа в участке могла искалечить душу. Все ваши высокие идеалы, с которыми вы взялись за поддержание закона и порядка, постепенно превращались в удел прошлого, сталкиваясь с реальностью. Вы понимали, что участвуете в настоящей войне, где хорошие парни воюют против плохих парней. А война оставляет раны, и не только на теле. Да, работа в полиции наложила свой отпечаток на Клинга тоже. Только такой человек, как Энди Паркер, мог не волноваться на работе, потому что он не принимал ничего близко к сердцу. Паркер был самым плохим полицейским в участке, а может быть и во всем городе. У Паркера было простое кредо: нельзя утонуть, если не заходить в воду. Может быть, когда-то в молодости у Паркера были идеалы, но в ту пору Карелла не был с ним знаком. Он видел только человека, который никогда не входил в воду. Работа в полиции затрагивала Клинга в той же степени, что и других. Но не работа в полиции заставляла Кареллу волноваться о том, что Клинг однажды начнет грызть свой табельный пистолет. Он волновался по поводу женщин Клинга. Клингу с женщинами не везло. Карелла был вместе с ним тогда, в тот первый раз, в книжном магазине на авеню Калвар, когда Клинг опустился на колени рядом с погибшей девушкой. На ней была красная блузка. Как потом оказалось, на самом деле блузка была белая, но окрасилась кровью. Кровь сочилась из двух огромных ран, где вошли пули. Клинг потянулся вниз поднять книгу, упавшую с полки. Книга лежала на лице убитой и закрывала его. «О, Господи!» — воскликнул Клинг. Что-то в его голосе заставило Кареллу тотчас подбежать к нему. И тогда Клинг вскрикнул, пронзительно, словно от невыносимой боли. Его крик разрезал затхлую тишину магазина. «Клэр!» Он обнимал за голову погибшую девушку, когда Карелла прикоснулся к нему. Его руки и лицо были перепачканы кровью Клэр Таунсенд, его невесты. А он целовал ее глаза, щеки, шею и бормотал: «Клэр! Клэр!» Карелла никогда не забудет это имя и голос, которым оно произносилось. И он всегда будет помнить так же, каким полицейским стал или почти стал Клинг после того убийства. Карелла тогда подумал, что они могут потерять Клинга. Он подумал, что Клинг пойдет по пути Энди Паркера, если вообще останется в полиции. Лейтенант Бернс хотел перевести его из следственного отдела. Обыкновенно Бернс был терпеливым и понимающим человеком. Он мог понять причины поведения Клинга. Но от этого не становилось приятнее иметь с ним дело. По мнению Бернса, психология была, конечно, важным фактором полицейской работы. Она помогала понять, что в мире нет негодяев, а есть только люди с психическими проблемами. Психология, безусловно, очень полезная штука. Она очень помогает, пока какой-нибудь мелкий воришка не даст тебе ногой в пах. После этого уже трудно представить себе вора как заблудшую душу, как человека с трудным детством. Точно так же Бернс, прекрасно понимая травму, вследствие которой изменилось поведение Клинка. Боже, как это было давно! Тем не менее, все больше отказывался мириться с полицейским, который сам себя посылал к черту. Но Клинк не послал себя к черту. Ни тогда, ни после того, как девушка, с которой он начал встречаться и в конце концов вместе жить, решила прогнать его в сочельник, что было не самым хорошим временем для окончательного разрыва отношений. Тем более, что чуть позже, в тот же вечер, ему пришлось прикончить кого-то. Он оказался в одной комнате с преступником. Преступник бросился на него. Он нажал на курок раз и еще раз. Обе пули вошли в грудь. Одна пробила левое легкое, другая попала в сердце. Клинк опустил пистолет. Он сидел в углу на полу и смотрел, как сочилась кровь из убитого, как вытекала на опилки. Он вытер пот со лба и расплакался. «Это было давно», — подумал Карелла, — «очень давно». Знакомство с Агастой Блэр, во всяком случае, так думали все детективы, было самым лучшим, что могло произойти в жизни Клинга. Он расследовал квартирную кражу со взломом. Жертва вернулась домой после лыжного отдыха и обнаружила, что у нее дома все перерыто. Эта жертва была перед ним с каштановыми волосами, зелеными глазами. Самая красивая женщина, какую он видел в жизни. Агаста Блэр. Ее лицо и фигура украсили бы любой журнал мод в Америке. Как мог второй детектив с зарплатой всего $24 600 в год даже надеяться на свидание со знаменитой моделью? 9 месяцев спустя он сказал Карелле, что хочет на ней жениться. «Да?» — удивленно переспросил Карелла. «Да», — кивнув, сказал Клинк. Они сидели в неприметной полицейской машине и направлялись в соседний штат. Погода стояла очень холодная. Карелла возился с печкой. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Клинк. «Не знаю. А ты думаешь, она скажет «да»?» «Конечно. Я думаю, она скажет «да». Но тогда сделай ей предложение». «Пожалуй», — сказал Клинк и умолк. Они проехали дорожную кассу. Позади в свинцовое небо впивались остроконечные вершины кряжа Айсола. Впереди были полукруглые рыжие холмы, между ними лениво извивалась дорога. Как оказалось, сомнения Клингов в основном касались того, не изменятся ли их отношения после свадьбы. В конце концов он спросил Кареллу, почему тот не женился. Карелла ответил не сразу. «Я не мог представить, что кто-то другой прикоснется к Тедди», — сказал он. И в конце концов именно из-за этого разрушился брак между Клингом и Агастой. Другой мужчина прикоснулся к ней. Это произошло не так уж давно, в августе, 1/2 года назад. Клинк увидел жену в постели с другим и чуть не убил его. Развод был простым и быстрым. Агаста не хотела никаких алиментов. Ей не надо было почти ничего. Она всегда зарабатывала втрое больше. Они поделили всю собственность поровну. Из квартиры, в которой они жили, Клинк выехал. Новую квартиру он нашел в деловом центре, почти на другом конце города, словно хотел жить от Агасты как можно дальше. И Клинк увез все свои пожитки с собой, одежду, пластинки, книги и пистолеты. У него было 2 пистолета, оба были специальные, калибра 0.38. Он предпочитал тот, у которого на ореховой рукояти жженая отметина, а другой он хранил как запасной. Карелла беспокоился об этих пистолетах. Он никогда не видел Клинга таким подавленным, даже после бессмысленного убийства Клэр Таунсенд в книжной лавке. Он упросил Бернса предложить Клингу 2-недельный отпуск сразу по окончанию бракоразводного процесса, хотя Клингу не полагался отпуск до лета. Клинг отказался. Несколько раз Карелла приглашал Клинга в гости, когда устраивал обеды у себя на Риверхед. Клинг отказывался от приглашений. Карелла старался составить свой график так, чтобы они с Клингом были партнерами чаще, чем любые двое других детективов, чтобы разговаривать с Клингом, помочь ему пережить это трудное время, как он помогал во все другие трудные времена. Но Клинг разгадал этот маневр и попросил, чтобы его поставили на скользящий график, замещать больных, отпускников или тех, кому надо присутствовать в суде. Карелле стало казаться, что Клинг теперь намеренно избегает его. Видимо, присутствие Кареллы болезненно напомнило ему о том, что произошло, ведь именно с Кареллой Клинг поделился своими первыми подозрениями. Завтра Валентинов день, на самом деле уже сегодня. Часы в изголовье показывали половину первого ночи. Праздники, даже небольшие, это плохое время для тех, у кого партнера забрала смерть или развод. Карелла чувствовал, что лейтенант может дать им с Мейером в помощь еще одного человека, который им отчаянно необходим, и шансы на это 50 на 50. Итак, если лейтенант согласится, то почему не остановиться на Клинге? Они скажут лейтенанту, что Клинг единственный, кто может им должным образом проверить все 114 человек, занятых в шоу, затем допросить треть этих людей, исключить тех, кто не мог убить ни Салли Андерсон, ни Пака Лопеса. Черт возьми, где связь? Он заснул, думая о том, что если даже лейтенант назначит Клинга третьим, расследование будет тянуться бесконечно. Он не знал, что как раз в эту минуту дело принимало оборот, который должен был в любом случае вовлечь Клинга. И более того, сделать очевидной необходимость допросить все 114 человек. Человек носил под пальто клетчатый пиджак, серые фланелевые брюки и жилет. Он также носил пистолет калибра 0.32 в кобуре слева. Пуговица пальто у пояса была расстегнута, чтобы он легко мог выхватить пистолет правой рукой. Ему никогда не приходилось пользоваться пистолетом с тех пор, как он получил разрешение на право ношения. Не следовало ему работать так поздно сегодня вечером. Когда он закрывал магазин в деловой части города, опускал металлическую сетку и устанавливал навесной замок, прикрепляя защитную сетку к тротуару, на улице не было ни одной живой души. Быстрой нервной походкой он дошел до круглосуточного гаража, куда обыкновенно ставил машину, с удовольствием думая про пистолет на поясе. В ночные часы эта часть города чем-то напоминала лунный пейзаж. Он ехал к окраине города, останавливаясь у каждого светофора на красный свет, опасаясь приезжих нарушителей уличного движения. Когда он выехал на дорогу, пересекающую Гровер-парк, он почувствовал себя в большой безопасности. Ему осталось проехать два светофора в самом парке и остановиться перед ними, если будет красный свет, и третий при выезде на авеню Гровер. У первого светофора пришлось остановиться. Он нетерпеливо ждал зеленого света. На следующем светофоре горел зеленый свет. При выезде с площади тоже зеленый. Он повернул направо на авеню Гровер, проехал несколько кварталов мимо полицейского участка с зелеными шарами по обе стороны лестницы с цифрами 87 на каждом, затем еще три квартала, повернул налево и двинулся на север к шоссе Сильверман-Роуд. Он поставил машину в гараж под зданием, как делал всегда, запер ее и направился к лифту в дальнем конце гаража. И ему часто приходило в голову, что охранник наверху в парадном никак не защищал гараж. Но расстояние от того места, где он оставлял машину, до лифта было не больше 50 футов, и он редко приходил домой позже 7 вечера. В это время много других жителей дома приезжает и выезжает. Но без четверти 2 ночи в гараже никого не было. От лифта его отделяли 4 мощные колонны. Они были расставлены как стражи в 10 футах друг от друга. Гараж был ярко освещен. Стук каблуков по цементному полу отражало эхо. Из-за третьей колонны ему навстречу выступил человек с пистолетом. Он потянулся за собственным пистолетом. Он взялся за рукоять. Он начал вытаскивать пистолет из кобуры, когда раздался выстрел. Прямо ему в лицо. Он почувствовал только острую боль от первой пули. Его тело откинулось словно от удара, когда вторая пуля вошла ему в голову. Вторую пулю он уже не почувствовал. Снова пошел снег. Огромные пушистые хлопья лениво кружились в воздухе. Арчи Браун сидел за рулем. Рядом с ним на переднем сиденье неприметного автомобиля устроился Берт Клинк. Эйлин Берг сидела сзади. Она еще находилась в комнате детективов, когда пришло сообщение об убийстве. И она попросила Клинка подвезти ее до метро по дороге к месту преступления. Клинк только поворчал немного. «Клинк – очаровашка», – подумала Эйлин. Браун был крупный мужчина, а в толстом зимнем пальто он казался еще огромнее. Пальто было серым с воротником из искусственного черного меха. На нем были черные кожаные перчатки в тон воротника. Браун был, как теперь принято говорить, черным. Но он знал, что цвет его лица был не в тон воротника, не в тон перчаток. Всегда, когда он глядел на себя в зеркало, он видел перед собой кого-то с шоколадной кожей. Но он не считал себя шоколадом. Он также больше не думал о себе, как о негре. Если черный считает себя негром, значит, он унижает себя. Слово «негр» стало бранным. Одному Богу известно, как и когда это произошло. Отец Брауна называл себя «густоцветом», что звучало весьма натянуто даже в ту пору, когда черные имели обыкновение называть себя неграми. Браун заметил, что в журнале «Эбонит» слово «черный» пишется с большой буквы. Он часто думал, почему. Он признался себе, что по-прежнему считает себя цветным. Он искренне надеялся, что в этом нет ничего плохого. Теперь негр уже не знает, кем считать себя. Браун был черным того рода, при виде которого белые переходили на другую сторону улицы. Если вы были белым и видели, что по той же стороне улицы вам навстречу идет Браун, вы автоматически решали, что он даст вам в морду, чиркнет бритвой по щеке или сделает с вами еще что-нибудь ужасное. Отчасти вы делали такое предположение, потому что рост Брауна был 6 футов 4 дюйма, а вес 220 фунтов. Отчасти, в основном, ваше предположение следовало из того факта, что Браун был черным или цветным, называйте как угодно. В любом случае, он не был белым. Белый человек не стал бы переходить на другую сторону при встрече с Брауном, если бы тот был также белым. К сожалению, у Брауна не было возможности провести подобный эксперимент. Итак, когда Браун спокойно шагал по улице, погруженный в собственные мысли, белые переходили на другую сторону. Иногда даже белые полицейские переходили на другую сторону. Никому не хотелось иметь неприятности от кого-то, похожего на Брауна. Даже черные порой переходили на другую сторону, когда видели Брауна, только потому, что он казался огромным чудовищем. Браун знал, что на самом деле он очень красив. Когда Браун смотрел в зеркало, он видел очень красивого человека с шоколадного цвета кожей и внимательными карими глазами. Браун нравился самому себе, и весьма. Браун был в ладу с собой. Браун был рад, что он полицейский. Он знал, почему на самом деле белые переходят на другую сторону при встрече с ним. Они думают, что все черные — воры или убийцы. Он часто сожалел о том, что стал детективом. Он больше не носил голубую полицейскую форму, которая вступала в противоречие с его коричневой кожей. Черные особенно любили забирать представителей собственной расы. Он очень любил, когда какой-нибудь черный пижон говорил: «Эй, браток, отпусти на свободу». Эдакий пижон был для Брауна таким же братом, как, скажем, гиппопотам. В мире Брауна были плохие парни и хорошие парни, а цвет кожи ничего не менял. Браун был одним из хороших парней. Все, кто нарушал закон, были плохими парнями. Этой ночью кто-то из плохих парней оставил окровавленный труп на полу в гараже под домом на шоссе Сильверман-Роуд. Клинк принял донесение. Браун был его партнером. И вот они, двое хороших парней, ехали среди кружащихся хлопьев снега, и с ними была хорошая девушка на заднем сиденье. Он вспомнил, что обещал высадить ее у метро. «Станция на углу Калвер и 4-й годится?» — спросил он. «Годится, Арти», — ответила Эйлин. Клинк съежился в своем пальто и глядел в окно на летящий снег. Автомобильная печка дребезжала, барахлил вентилятор. Это была самая неладная машина в отделе. Браун подумал, что ему всегда не везет. Каждый раз, когда приходила его очередь брать машину, он получал эту. Наверное, самая ужасная машина во всем городе. Тарахтела, как дешевая проститутка. Вероятно, прогорел глушитель. И всегда пахло выхлопными газами, отчего пассажиры, наверное, травились по дороге к месту преступления. «Уиллис говорит, ты задержала того типа, который стягивал женщин трусы, верно?» — сказал Браун. «Да», — улыбнулась Эйлин. «Очень правильно», — кивнул Браун. «В такой холод женщинам просто необходимо носить трусы». Он расхохотался. Эйлин тоже стала смеяться. Клинг молча глядел в окно. «Не боишься ехать в метро в такое позднее время?» — спросил Браун. «Все будет в порядке», — ответила Эйлин. Он подкатил машину к бордюру. «Ты уверена?» «Абсолютно. Спокойной ночи, Арти», — сказала она и открыла дверь. «Спокойной ночи, Берт». «Спокойной ночи», — сказал Браун. «Береги себя». Клинк ничего не сказал. Эйлин пожала плечами и закрыла за собой дверцу. Браун смотрел, как она спускалась по ступенькам в метро. Он отъехал от тротуара, когда ее голова исчезла из поля зрения. «Напомни, какой адрес?» — сказал он Клингу. «Шоссе Сильверман-Роуд, 1114. Это поблизости от Овала. Западнее, на пару кварталов». У тротуара стояло несколько патрульных машин, когда подъехал Браун. Их проблесковые фонари мигали то красным, то синим светом сквозь падающий снег. Клинк и Браун вышли из машины, коротко переговорили с патрульным, который остался на тротуаре приглядывать за обеими машинами. Угоны полицейских машин не считались небывалым явлением в городе. И затем спустились по пандусу в подземный гараж. Гараж был освещен лампами дневного света. Трое патрульных стояли около человека, который лежал на цементном полу в 8 футах от лифта. Дверца лифта была красной. Из раны в голове вытекала кровь в тон дверцы лифта. «Детектив Браун», — представился Браун. «А это мой напарник, детектив Клинк». «Хорошо», — сказал один из патрульных и кивнул. «Какая машина приехала на место преступления первой?» «Мы», — сказал другой патрульный, — «наша машина». «Здесь еще кто-нибудь был, когда вы приехали?» «Никого». «Никого?» — спросил Клинк. «А кто звонил? Кто нашел тело?» «Не знаю, сэр», — сказал патрульный. «Нам передали по радио 1010 расследовать выстрелы. Мы даже не знали, где искать. Нам просто дали адрес». Мы спросили охранника в вестибюле, звонил ли он 911, чтобы доложить о вооруженном человеке. Он ответил, что не звонил. Тогда мы поглядели вокруг, в здании, на заднем дворе, и уже хотели передать по радио обратно 9.90. Но тут Бенни и говорит: «Давайте, ребята, проверим гараж под домом». Там уже был Чарли Карр. «Мы проверяли сигнал тревоги на Эйнсли», — сказал другой патрульный. «Так что мы все трое пришли сюда одновременно», — сказал первый патрульный. «И вот он лежит», — сказал третий патрульный, кивая в сторону трупа на полу. «А отдел тяжких преступлений уже известили?» — спросил Клинк. «Полагаю, да», — сказал первый патрульный. «Что значит «полагаю»?» «Я передал это дежурному сержанту. В мои обязанности не входит информировать отдел тяжких преступлений». «Кто это говорит об отделе тяжких преступлений у нас за спиной?» — спросил голос сверху пандуса. «Голос дьявола», — сказал Браун. «Очень редко детективы из отдела тяжких преступлений или детективы вообще работали по три человека. Но те трое детективов, которые сейчас спустились по пандусу, были известны под кличкой «Святая Троица». И, по слухам, они ничего никогда не делали иначе, как втроем. Звали их Гардиган, Ганрахам и Мандельбаум. Брауну пришло в голову, что он знает их только по фамилиям и никогда не слышал их имен. Потом ему пришло в голову, что он вообще не знает имени ни одного детектива из отдела тяжких преступлений. А были ли у них имена? Все детективы были в черном. Детективы из отдела тяжких преступлений вообще предпочитали черное. Молва утверждала, что тон задал много лет назад один знаменитый детектив, специалист по расследованию убийств. Однако у Брауна на этот счет было свое собственное мнение. По его более простой теории, полицейские из отдела тяжких преступлений, которые имели дело исключительно с трупами, облачались в траурный цвет. Ему пришло в голову, что в последнее время Дженнеро стал часто носить черное. А не надеется ли Дженнеро, что его переведут в отдел тяжких преступлений? Еще ему пришло в голову, что в комнате детективов никто не называет Дженнеро по имени, хотя зовут его Ричардом, а обычно «Подойди, Дженнеро» или чаще «Отойди, Дженнеро». Иногда его называли «Задница Дженнеро», впрочем, ласково. Если у полицейских в отделе тяжких преступлений не было имен, и если у Дженнеро было имя, которое никто не употреблял, то значит судьба заготовила для Дженнеро успешную карьеру в отделе тяжких преступлений. Браун искренне в это верил. «Значит, это жертва», — произнес Гардиган. «О нет, это бумажный коврик», — сказал Браун. «Я забыл, что имею дело с 87-м», — сказал Гардиган. «Комедианты», — сказал Ганрахан. «Идиоты», — сказал Мандельбаум, — «два часа ночи». «Мы вытащили тебя из кроватки?» — спросил Браун. «Засунь ее себе в задницу», — любезно пожелал ему Мандельбаум. «Передом», — сказал Гардиган. И Браун подумал, не расистское ли это замечание. «Кто он?» — спросил Ганрахан. «Еще не переворачивали», — сказал Клинк. «Но так сделайте это», — сказал Ганрахан. «Не раньше, чем с ним закончит судмедэксперт». «Кто сказал?» «Новое правило, не больше года». «К черту правило! Мы закоченеем, пока дождемся судмедэксперта. Сегодня субботний вечер. Знаешь, сколько людей убьют сегодня вечером?» «Сколько?» — спросил Клинк. «Переверните его. Делайте, что я говорю. Это отдел тяжких преступлений», — сказал Ганрахан. «Давайте зафиксируем ваше решение на бумаге», — предложил Клинк. «О том, чтобы я перевернул его до того, как судмедэксперт признает его смерть». «Да ты же видишь, что он умер. Что тебе еще надо? У человека лица не осталось. Зачем тебе заключение судмедэксперта о его смерти?» Гардиган поддержал своего партнера. «Тогда ты его и переворачивай», — встрял Браун, поддерживая своего партнера. «Ладно, будем ждать судмедэксперта, хорошо?» — смирился Ганрахан. «Мы закоченеем здесь, когда приедет судмедэксперт», — повторил Мандельбаум. Ни Браун, ни Клинг не ответили. Судмедэксперт не приезжал почти до трех ночи. К этому времени мобильная группа была уже на месте преступления и делала все, за исключением прикосновений к телу. Фотографы снимали, ставились указатели с надписью «Место преступления». Браун и Клинг делали зарисовки. Все промерзли до костей. Но пока еще тело официально не стало трупом. Наконец величественно появился судмедэксперт. Он спускался по пандусу, напоминая клоуна, который приготовился раздавать воздушную кукурузу и призы. «Извините за опоздание, джентльмены», — сказал он. Судмедэксперт склонился над телом, расстегнул пальто на убитом. Они сразу увидели руку, сжимающую рукоятку пистолета в кобуре. «Так-так», — сказал Гардиган. Не без труда судмедэксперт расстегнул клетчатый пиджак мужчины. Он приготовился просунуть стетоскоп под жилет и сорочку груди, чтобы наилучшим образом определить, что пули, выпущенные в лицо, привели к остановке сердца. Когда заметил, одновременно с пятью детективами, тремя патрульными, фотографом и двумя сотрудниками лаборатории, что в жилете этого человека было по крайней мере 12 карманов. «Последний раз я видел такое у карманника», — сказал Мандельбаум. «Во все эти кармашки вор складывал краденое». Но убитый не был карманником, если только в тот день у него не было особого везения. Как только судмедэксперт закончил, он установил смерть. Они обыскали все кармашки в жилете. И в каждом из этих кармашков они нашли пластиковые пакетики. И в каждом из этих пластиковых пакетиков они нашли бриллианты различных размеров и формы. «Да это просто ходячий ювелирный магазин», — сказал Гардиган. «Вернее, лежачий», — усмехнулся Ганрахан. «Ишь ты, какие ледышки!» — воскликнул Мандельбаум.